Глава 5. Вирджиния вынула изо рта сигарету, бросила ее в пепельницу, стоящую на столе, переложила револьвер в правую руку и повернулась к Берту Клингу, поднявшемуся, чтобы снять трубку. — Погоди, сынок, — приказала она. — Какая это линия? — Параллельная линия 31-я, — ответил Клинг. — Отойдите от стола, лейтенант. Вирджиния навела на него револьвер, и Бирнс отодвинулся. Свободной рукой она притянула к себе аппарат, внимательно осмотрела его и нажала кнопку внизу. — Хорошо. Теперь снимай трубку, — велела она и подняла трубку одновременно с Клингом. — 87-й участок. Детектив Клинг. Клинг очень живо ощущал присутствие Вирджинии Додж, сидящей за соседним столом с трубкой в левой руке и 38-м калибром, почти касающимся середины сумки, в правой. — Детектив Клинг? — Это Мерси Снайдер. — Кто? — Мерси. Голос на секунду умолк, потом нежно прошептал. — Снайдер. Мерси Снайдер. Вы меня не помните, детектив Клинг? — Ах да, как дела, мисс Снайдер? — Спасибо, хорошо. А как поживает высокий, светловолосый полицейский? — Неплохо, спасибо. Он посмотрел на Вирджинию. Ее бледные губы растянулись в невеселой улыбке. Она казалась бестелесной и бесполой, бледная тень смерти. Мерси Снайдер изливал оживительные соки полной чаши. Голос ее трепетал и вибрировал, шепот возбуждал. И Клинг будто видел перед собой крупную женщину с огненно-рыжими волосами, которая полулежала в шезлонге, закутавшись в прозрачное неглиже и кокетливо сжимая в руке телефонную трубку слоновой кости. — Как приятно снова слышать ваш голос. Вы так спешили, когда были у меня в прошлый раз. У меня было назначено свидание с невестой, — холодно ответил Клинг. — Да, знаю, вы говорили мне несколько раз. Она замолчала, потом тихо добавила. — Мне показалось, что вы тогда нервничали. Что вас расстроило, детектив Клинг? — Пошли ее к чертовой матери, — прошептала Вирджиния Додж. — Что вы сказали? — спросила Мерси. — Ничего не сказал. — Я точно слышала? — Нет, я ничего не сказал. Я занят сейчас, мисс Снайдер. — Чем могу служить? Мерси Снайдер расхохоталась так нагло и вызывающе, что Клингу, который ни разу в жизни не слышал такого смеха, показалось на минуту, что он... 16-летний юнец входит в двери публичного дома на улице Шлюхенрай. — Прошу вас, — сказал он хрипло. — В чем дело? — Ни в чем. Мы нашли драгоценности. — Да? Как? — Оказалось, не было никакого ограбления. Моя сестра взяла драгоценности с собой, когда поехала в Лас-Вегас. — Значит, вы аннулируете жалобу, мисс Снайдер? — Конечно, а как же? Если не было ограбления, на что мне жаловаться? — Совершенно верно. Я очень рад, что драгоценности нашлись. Если вы направите нам заявление, свидетельствуя, что ваша сестра, почему бы вам не заглянуть ко мне и не взять самому это заявление, детектив Клинг? Я это сделаю, мисс Снайдер. Но в этом городе ужасающее количество преступлений, и мне вряд ли удастся скоро вырваться. Спасибо за то, что позвонили. Будем ждать вашего заявления. Он, не прощаясь, повесил трубку и отвернулся от телефона. Ты идеальный любовник, верно? — насмешливо сказала Вирджиния Додж, кладя трубку на место. — Конечно, идеальный любовник, — ответил Клинг. По правде говоря, ему было неприятно, что Вирджиния слышала его разговор с Мерси Снайдер. В свои 25 лет Берт Клинг был не очень-то искушен в словесных дуэлях, приемами которых мастерски владела Мерси Снайдер. Он был высок и белокур, с широкими плечами, узкими бедрами и щеками чистого оттенка клубники со сливками. Его можно было назвать красивым, но его красота была омрачена тем, что он ее совершенно не сознавал. Клинг был помолвлен с девушкой по имени Клэр Таунсенд, с которой встречался вот уже год. Его совершенно не интересовали ни Мерси Снайдер, ни ее сестра, ни бесчисленные Мерси Снайдер, сестры и компании, которые кишели в этом городе. И он был смущен тем, что Вирджиния Додж могла подумать, будто он дал какой-то повод Мерси для звонка. Клинг понимал, что его совершенно не должны интересовать мысли такой женщины, как Вирджиния Додж, но его гордость почему-то страдала. Эта дрянь будет считать, что он занимается всякими шашнями вместо того, чтобы расследовать ограбление. Он вернулся к своему столу. Черная сумка действовала ему на нервы. А если кто-нибудь упадет на нее? Господи, надо быть ненормальной, чтобы таскать с собой сумку с нитроглицерином. Эта девушка... Да, не подумайте что-нибудь. — А что я должна подумать? — спросила Вирджиния Додж. — Я хочу сказать, я расследую ограбление, вот и все. — А что ты еще можешь расследовать, сахарный барашек? — Ничего, оставим это. — Вообще, к чему я объясняю вам? — А чем я хуже других? — Ну, прежде всего, я не назвал бы вас уравновешенным человеком. Не обижайтесь, миссис Додж. Но законопослушные граждане не ходят по городу, размахивая револьвером и бутылью с нитроглицерином. — Разве? Теперь Вирджиния улыбалась, видно, получая огромное удовольствие. — Ваш поступок не вполне нормален. Мне кажется, вы сами должны это признать. Ну, хорошо, вы достали револьвер. Вы хотите убить Стива Карлу, это ваше дело. Но нитроглицерин отдает дешевой мелодрамой, вам не кажется? Как вы смогли принести его сюда и не взорвать по дороге полгорода? — Вот так и смогла, — ответила Вирджиния. Я шла тихонько и не виляла задом. — Да, это точно, лучше всего ходить именно так, особенно если у вас в сумке опасное взрывчатое вещество, верно? Клинк обезоруживающе улыбнулся. Стенные часы показывали 5:33. На улице начало темнеть. Сумерки наступали на голубое небо, смывая синеву за ярко-красной листвой деревьев в парке. Были слышны крики ребятишек, игравших в мяч, голоса женщин, которые, свесившись из окна, звали домой своих детей. Громко здоровались друг с другом мужчины у дверей баров, где они собирались, чтобы выпить пиво перед ужином. Все эти звуки проникали сквозь зарешеченные окна, врываясь в тяжелую тишину, царившую в дежурной комнате полицейского участка. — Мне нравится это время суток, — сказал Клинк. — Правда? — Да, всегда нравилось. Даже когда я был маленький. Приятное время. Спокойное. Он помолчал. — Вы действительно убьете Стива? — Да, — ответила Вирджиния. — Я бы не стал делать этого. — Почему? — Ну, Вирджиния, ты не против, если мы включим свет? — спросил Бирнс. — Нет, давайте. Коттон, включи верхний свет. — А мои люди могут снова заняться своей работой? — Какой работой? — Отвечать на жалобы, печатать донесения, говорить по телефону. — Никто не будет звонить отсюда, и никто не снимет трубку, пока я не возьму параллельную. — Хорошо. Они могут печатать? Или это тебе помешает? Пусть печатают только за разными столами. — Ладно, ребята, так и сделаем. Слушайтесь ее во всем и без всяких героических поступков. Я иду тебе навстречу, Вирджиния, потому что надеюсь, что ты возьмешься за ум, пока еще не поздно. Не волнуйтесь, лейтенант. — Вы знаете, он прав, — по-мальчишески наивно заметил Клинк. — Правда? — Конечно, вы ничего не выиграете, миссис Додж. — Да ну? — Да, ваш муж умер. Вы не поможете ему, если перебьете кучу невинных людей. И вы тоже умрете, если эта штука взорвется. — Я любила своего мужа, — с трудом произнесла Вирджиния. — Естественно. То есть я полагаю, что любили. Но какая вам будет польза от вашего поступка? — Чего вы добиваетесь? — Я покончу с человеком, который убил моего мужа. — Стив? — Бросьте. Мисс Додж, вы же знаете, что он не убивал его. — Неужели? — Ладно, предположим, что он его убил. Я знаю, что это не так, и вы тоже знаете, но предположим, если вам будет от этого легче. — Чего вы добьетесь, отомстив ему? Клинк передернул плечами. — Я хочу кое-что сказать вам, мистер Додж. — Ну? — У меня есть девушка. Ее зовут Клэр. Я всегда мечтала о такой девушке, как она, и я скоро женюсь на ней. Сейчас она веселая и жизнерадостная, но она не всегда была такой. Когда я первый раз встретил ее, она была как мертвая, и знаете почему? — Почему? — Она любила парня, который был убит в Корее. Она ушла в свою раковину и не желала выйти оттуда. Молодая девушка. Черт возьми, вы не намного старше ее и не желаете выйти из раковины, в которую спрятались. Клинк покачал головой. Она была не права, миссис Додж. Как она была не права? Понимаете, она никак не могла понять, что ее парень действительно умер, не могла представить себе, что в тот момент, когда в него попала пуля, он уже перестал быть человеком, которого она любила, а стал еще одним трупом. Он умер. С этим уже ничего не поделаешь, но она продолжала любить разложившееся мясо, покрытое червями. Клинк замолчал и потер рукой подбородок. — Не обижайтесь, но вы поступаете так же. — Нет, не так, — возразил Вирджиния. — Точно так же. Вы принесли сюда запах разложения. Вы даже сами стали похожи на смерть. Вы красивая женщина, но смерть у вас в глазах и вокруг губ. Вы глупая женщина, миссис Додж, правда? Если бы вы были умная, то положили бы этот револьвер на стол, и я не хочу тебя слушать, — отрезала Вирджиния. Вы думаете, Фрэнк хотел бы, чтобы вы так поступили? Чтобы вы ввязались в такую историю после его смерти? Да, Фрэнк хотел, чтобы Карло умер. Он так говорил, он ненавидел Карлу. А вы? Вы тоже ненавидите Карлу? Вы хотя бы знаете его? Мне наплевать на него. Я любила своего мужа, вот и все. Но ваш муж нарушил закон, когда его арестовали. Он застрелил человека. Вы хотите, чтобы Стив наградил его за это медалью? Бросьте, миссис Додж, будьте благоразумны. Я любила своего мужа. Бесцветным голосом повторила Вирджиния. Миссис Додж, я хочу вам сказать кое-что. Вам надо хорошенько подумать и решить, кто вы. Или вы женщина, знающая, что такое любовь, или хладнокровная дрянь, готовая взорвать к черту эту конуру. Нельзя быть и тем, и другим. Так кто же вы? Я женщина. Потому-то и нахожусь здесь. Тогда ведите себя как женщина. Положите на стол револьвер и убирайтесь отсюда, пока не заимели таких неприятностей, каких не видали за всю свою жизнь. Нет, нет. Давайте, миссис Додж. Вирджиния выпрямилась. Ладно, сынок, — сказала она. А теперь можешь бросить эту игру. Что? — начал Клинк. Игру во взрослого голубоглазого младенца. Можешь прекратить. Не сработало. Я и не пытался. Хватит, к черту, хватит! Иди, сосунок, учи кого-нибудь другого. Миссис Додж, я... Ты кончил? Наступила тишина. За оконными решетками было уже совсем темно. В окна, полуоткрытые, чтобы дать доступ мягкому октябрьскому воздуху, долетали вечерние звуки пока не очень оживленного уличного движения. Застучала машинка. Клинк посмотрел на стол у окна, где Мейер печатал на голубых бланках три копии очередного донесения. Он сгорбился над машинкой, ударяя по клавишам. Круглая лампа, висящая прямо над ним, озаряла мягким сиянием его лысину. Коттон Хейвс подошел к картотеке и выдвинул один из ящиков. Послышался скрип роликов. Хейвс открыл папку и стал ее перелистывать. Потом он отошел и уселся за стол у другого окна. В наступившем молчании особенно громко загудел холодильник. — Я напрасно приставал к вам, — сказал Клинк Вирджинии. Мне бы следовало знать, что живой человек не может разговаривать с мертвецом. Снаружи в коридоре раздался шум. Вирджиния выпрямилась и подалась ближе к столу, за которым сидела. У Клинга мелькнула мысль, что она может бессознательно нажать на курок 38-го калибра. — Ладно, входи, входи, — сказал мужской голос. — Это Хэл Виллис, — подумал Клинг. Он поднял голову, глядя мимо Вирджинии, и увидел, что в дежурку ходит Виллис и задержанный. Задержанный, вернее, задержанная, скорее не вошла, а ворвалась в комнату, как южный ураган. Это была высокая пуэрториканка с крашенными светлыми волосами, в малиновом жакете поверх низко вырезанной красной блузы, позволяющей видеть ее угрожающую вздымающуюся грудь. У нее была тонкая талия, прямая черная юбка тесно обтягивала полные мускулистые бедра, на ногах красные лодочки на высоком каблуке с черным ремешком вокруг лодыжек. Золотая коронка оттеняла ослепительную белизну ее зубов. Она нарядилась по-праздничному, но не накрасилась, что подчеркивало ее красоту еще больше. У нее было овальное лицо, карие, почти черные глаза, полные губы и аристократический нос с небольшой горбинкой. Наверное, она была самой красивой и оригинальной задержанной, которую когда-либо тащили в дежурную комнату 87-го полицейского участка. А ее действительно тащили. Ухватившись правой рукой за браслет наручников, которые были на нее надеты, Вилли стянул девицу к барьеру, отделяющему дежурную комнату от коридора, а она старалась вырвать руку и упиралась, осыпая его ругательствами английскими и испанскими. — Давай, кара мия! — приговаривал Виллис. — Вперед, цацкела, куколика! Ради бога, не думай, что кто-нибудь тебя обидит. Вперед, Липхен, прямо через эту дверцу. — Привет, Берт. Видал когда-нибудь такое? — Привет, Пит, как тебе нравится моя задержанная? Она только что перерезала парню глотку Брит, — неожиданно Виллис замолчал. В дежурной комнате стояла необычная тишина. Он посмотрел сначала на лейтенанта, потом на Клинга, перевел глаза на два задних стола, где Хейвс и Мейер молча работали. Потом увидел Вирджинию Додж и 38-й калибр у нее в руке, направленный на черную сумку. Его первым побуждением было бросить браслет наручников, за который он уцепился, и вытащить из кармана револьвер, но импульс не сработал, потому что Вирджиния сказала: «Заходи сюда, не пытайся достать оружие. Виллис и его задержанные вошли в дежурную комнату. «Грубиян! Бруталь!» — кричала девица. «Пендега! Негодяй! Сын грязной шлюхи!» «Заткнись!» — устало посоветовал Виллис. «Сволочь! Пинга! Грязный полицейский ублюдок!» «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» — почти просил Виллис. Пуэрториканка была выше Виллиса, который едва набрал 5-футовый минимум роста, необходимый для каждого полицейского. Наверное, он был самым миниатюрным детективом на свете, тонкокостный, с внимательными глазами спаниеля на узком лице. Но Виллис знал дзюдо не хуже, чем уголовный кодекс, и мог повалить преступника на спину быстрее, чем шестерка дюжих полицейских с большими кулаками. Увидев револьвер в руке Вирджинии Додж, он сразу представил, как ее можно обезоружить. — Что у вас тут? — спросил он, обращаясь сразу ко всем. — У мадам с револьвером бутыль нитроглицерина в сумке, — сказал Бирнс, — и она не прочь использовать его по назначению. — Неплохо. С вами не соскучишься, верно? Виллис молча посмотрел на Вирджинию. — Можно снять пальто и шляпу, мадам? Сначала положи на стол револьвер. — Мадам, вы меня пугаете до мурашек. У вас действительно в этой сумке бутыль с супчиком? — Да, действительно. Я из Миссури, а у нас там все бравые парни. Виллис сделал шаг к столу. Клинк увидел, как Вирджиния Додж вдруг сунула свободную руку в сумку и сжался, ожидая неизбежного, как ему казалось, взрыва. Но Вирджиния вынула руку из сумки, и в ее руке оказалась бутыль с бесцветной жидкостью. Она осторожно поставила бутыль на стол, а Виллис оглядел бутыль со всех сторон. — Это может быть просто водичка, мадам. — Хочешь проверить? — спросил Вирджиния. — Я? Что вы, мадам, разве я похож на героя? Он подошел к столу еще на шаг, а Вирджиния поставила сумку на пол. Бутыль, вмещавшая примерно пинту, блестела в ярком свете ламп, свисавших с потолка. — Ладно, тогда положим пушку. Виллис отстегнул кобуру с револьвером от ремня и медленно положил ее на стол. Его глаза не отрывались от бутыли. — Похоже на представление в театре, верно? — сказал он. — Да еще с угощением. Если бы я знал, что вы устроите здесь такой торжественный прием, я бы переоделся. Он сделал попытку засмеяться, но осекся, увидев мрачное лицо Вирджинии. — Простите, я не знал, что здесь всеамериканский съезд гробовщиков. Что мне делать с задержанным, Пит? — спросил Вирджинии. — А, Вирджиния! — Виллис расхохотался. — Ну и ну, сегодня у нас чудная компания. Знаете, как зовут мою? Анжелика, Вирджиния и Анжелика. Вирджиния — дева и небесный ангел. Ну как, Вирджиния, что мне делать с моим ангелочком? Проведи ее сюда. Вели ей сесть. Ходи, Анжелика, — сказал Виллис, — вот тебе стул. О, Господи, это меня просто убивает. Она только что перерезала парню глотку от уха до уха. Настоящий ангелочек. Садись, ангел. Вот в этой бутылке на столе нитроглицерин. Что? — спросила Анжелика. — В бутылке. Нитроглицерин. — Нитро? Вроде бомба. — Именно, куколка. — Бомба, — повторила Анжелика. — Мадре де ла Сантос. — Вот так, — заметил Виллис, и в его голосе послышалось что-то вроде священного ужаса.